Два урана. Еле волоча ноги, вся вымокшая, я поднялась на второй этаж маленького деревянного дома и позвонила в дверь. За дверью залаяли собаки. Наверное, сразу штук 100. Уран зарычал, и шерсть у него поднялась дыбом. Дверь открылась. На пороге стоял старичок. За его спиной в темном коридоре оглушительно лаяли собаки. «Цыц!» — прикрикнул старичок. И собаки замолчали. Они выскочили на площадку и стали обнюхиваться с ураном. Их оказалось всего 2. «Чего тебе, девочка?» — ласково спросил старичок. Я не ответила. Я не могла ответить. Я смотрела на собак. Обе они были лохматые и коричневые. У обеих было по белому уху, а у одной на спине было большое черное пятно. Наверное, у меня был очень несчастный вид. Старичок вдруг посмотрел на меня внимательно и сказал: «А ну-ка, девочка, заходи в дом. Чего на лестнице стоять?» Мы вошли в коридор. В коридоре было тепло и пахло лекарством. Собаки вбежали следом за нами. — Так в чем дело, девочка? — Ты кого-нибудь ищешь? — спросил старичок. — Да, — промямлила я, — я ищу. Здесь живет... И вдруг дверь из комнаты открылась, и в коридор вышла Вера Евстигнеевна.